Июля 27-го. «Милостивый государь Макар Алексеевич, последние происшествия и письма ваши испугали, поразили меня и повергли в недоумение, а рассказы Федоры объяснили мне все. Но зачем же было так отчаиваться и вдруг упасть в такую бездну, в которую вы упали, Макар Алексеевич? Ваши объяснения вовсе не удовольствовали меня. Видите ли, была я права, когда настаивала взять то выгодное место, которое мне предлагали. К тому же и последнее мое приключение пугает меня не на шутку. Вы говорите, что любовь ваша ко мне заставила вас таиться от меня. Я и тогда уже видела, что многим обязана вам, когда вы уверяли, что сдерживаете на меня только запасные деньги свои, которые, как говорили у вас в ломбарде, на всякий случай лежали. Теперь же, когда я узнала, что у вас вовсе не было никаких денег, что вы, случайно узнавши о моем бедственном положении и тронувшись им, решили издержать свое жалование, забрав его вперед и продали даже свое платье, когда я больна была, теперь я открытием всего этого поставлена в такое мучительное положение, что до сих пор не знаю, как принять все это и что думать об этом. Ах, Макар Алексеевич, вы должны были остановиться на первых благодеяниях своих, внушенных вам состраданием и родственной любовью, а не расточать деньги впоследствии на ненужное. Вы изменили дружбе нашей, Макар Алексеевич, потому что не были откровенны со мною. И теперь, когда я вижу, что ваше последнее пошло мне на наряды, на конфекты, на прогулки, на театры и на книги, то за все это я теперь дорого плачу сожалением о своей непростительной ветренности, ибо я принимала от вас все, не заботясь о вас самих. И все то, чем вы хотели доставить мне удовольствие, обратилось теперь в горе для меня и оставило по себе одно бесполезное сожаление. Я заметила вашу тоску в последнее время, и хотя сама тоскливо ожидала чего-то, но то, что случилось теперь, мне и в ум не входило. Как? Вы до такой уже степени могли упасть духом, Макар Алексеевич. Но что теперь о вас подумают? Что теперь скажут о вас все, кто вас знает? Вы, которого я и все уважали за доброту души, скромность и благоразумие, вы теперь вдруг впали в такой отвратительный порок, в котором, кажется, никогда не были замечены прежде. Что со мной было, когда Федора рассказала мне, что вас нашли на улице в нетрезвом виде и привезли на квартиру с полицией? Я остолбенела от изумления, хотя и ожидала чего-то необыкновенного, потому что вы 4 дня пропадали. Но подумали ли вы, Макар Алексеевич, что скажут ваши начальники, когда узнают настоящую причину вашего отсутствия? Вы говорите, что над вами все смеются, что все узнали о нашей связи, и что и меня упоминают в насмешках своих соседей ваши. Не обращайте внимания на это, Макар Алексеевич, и ради бога успокойтесь. Меня пугает еще ваша история с этими офицерами. Я об ней темно слышала. Растолкуйте мне, что это все значит. Пишете вы, что боялись открыться мне, боялись потерять вашим признанием мою дружбу, что были в отчаянии, не зная, чем помочь мне в моей болезни, что продали все, чтобы поддержать меня и не пускать в больницу, что задолжали, сколько возможно задолжать, и имеете каждый день неприятности с хозяйкой. Но, скрывая все это от меня, вы выбрали худшее. Но теперь же я все узнала. Вы совестились заставить меня сознаться, что я была причиной вашего несчастного положения, а теперь вдвое более принесли мне горе своим поведением. Все это меня поразило, Макар Алексеевич. Ах, друг мой, несчастье — заразительная болезнь. Несчастным и бедным нужно сторониться друг от друга, чтобы еще более не заразиться. Я принесла вам такие несчастья, которых вы не испытывали прежде в вашей скромной и уединенной жизни. Все это мучает и убивает меня. Напишите мне теперь все откровенно, что с вами было, и как вы решились на такой поступок. Успокойте меня, если можно. Не самолюбие заставляет меня писать теперь о моем спокойствии, но моя дружба и любовь к вам, которые ничем не сгладятся из моего сердца. Прощайте. Жду ответа вашего с нетерпением. Вы худо думали обо мне, Макар Алексеевич. Вас сердечно любящая Варвара Доброселова.